пора уходить. Эй, детка, тебе нельзя больше пить. Тебе завтра на работу. Тебе к 8 выходить. Эй, детка, какое сегодня число? Эй, детка, ты лучше сядь на авто, если снова опоздаешь. Никто. Эй, детка, а ты сейчас хороша? Прости, родная. Не гроша. На плитке чайник. На столе лапша. Эй, детка, купи-ка мне папирос. Детка, ответь-ка мне на вопрос. Как поживает, детка, твой разлюбезный пес? Вот уже ушла. Пора заняться делом. Пора писать слова. Но мне все это надоело. И затвердела голова.